Великая реформа. И продолжалась борьба за реформу. Мы работали за полночь. Я часто выходил с заседаний, когда пели птицы. Опять обсуждения, опять проволочки. Но когда противники были особенно упрямы, я заявлял просто: «Я так повелеваю, я так хочу». И они тотчас вспоминали времена попа. Наступил великий день. Государственный совет, ненавидевший реформу, принял ее. Крестьян освобождали с землей, правда, с небольшим наделом, который они должны были выкупить при помощи государства. Но главное — освобождали. Мне принесли на подпись множество листов. Росчерками пера я должен был порвать цепь, которой было 1000 лет. 23 миллиона русских людей должны были перестать быть рабами. Утром появился Костя. Он был главным помощником в этом деле. Я выпил кофе с ним и Машей, потом пошел в домовую церковь, попросил оставить меня там одного. Я очень долго молился один. Я хотел услышать его голос. И, клянусь, услышал. Быстрыми шагами вернулся в свой кабинет, перекрестился, обмакнул перо и подписал. Прежней вековой жизни более не существовало. Историческое перо подарил тогда Никсу, только оно ему не понадобилось. Какой был восторг! Толпы ждали меня, у портретов моих молились Богу. Мне приходилось выходить из дворца с другого подъезда. На разводах офицеры кричали «Ура!». Самый страшный враг отца, эмигрант Герцен, славил меня из Лондона, не скрою. Несмотря на все его злоязычие, было приятно. Все тронулось, будто ледоход. Весна, свобода. Во время правления отца на улицах Петербурга было малолюдно. Все сидели по департаментам или ездили в каретах. Если и выходили погулять, то старались ходить как-то сжавшись, тихо, незаметно. И вот мы с Костей в офицерских мундирах инкогнито вышли на Невский. Боже, сколько там гуляло молодежи, сколько красивых молодых лиц, все жестикулируют, о чем-то спорят и, главное, громко разговаривают. Но свободными крестьянами кто-то должен был управлять. Бесплатные управители и помещики канули в лету. Пришлось придумывать новую власть, земские учреждения, создавать и новый суд. Я подписал новые судебные уставы, где было впервые провозглашено равенство всех перед законом. В стране вчерашних рабов я создал суд присяжных. Весь прежний уклад русской жизни менял я. Я был счастлив. Счастлив безмерно. Когда с изумлением понял, я не угодил никому. Выяснилось, недовольны все. Помещики, которых спас от кровавых восстаний, еще вчера не соглашались, что рабство противно Божьему закону. Теперь они заявляли, будто преданы обычаи отцов и разорены дворянские гнезда. Их многочисленная дворня, крепостные, работавшие слугами при доме, забывшие, что такое труд на земле, развращенные ленью, легкостью, прелюбодеяний, которые так легко совершались в людских, переполненных незамужними девками, стали называть день освобождения днем несчастья. Теперь ко мне все чаще являлся по утрам полковник Кириллов, начальствующий над сыскной полицией в третьем отделении. Едва выпив кофе, я узнавал от него печальные новости. Оказалось, что сами освобожденные крестьяне-землепашцы недовольны свободой. Кто-то распространял слухи, будто объявлена ложная свобода, будто есть некая истинная, подлинная воля, по которой крестьяне получают много земли и совершенно бесплатно. Эту волю дворяне от крестьян утаили. В деревне начались кровавые восстания, поджоги дворянских усадеб и прочие бунтовские радости. Вскоре заговорила и молодежь. Та самая молодежь, которой я дал столько свобод. Потребовали конституцию и немедленно. Парламент захотели в стране, где только вчера большая часть населения были рабами, где 90% сельского населения не знает грамоты. Такова Россия. Вскоре все тот же Кириллов принес мне перехваченные прокламации наших нигилистов, и я прочел печатную благодарность за все, что сделал. Нам нужен не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборный старшина, получающий за свою службу жалование. Если царь не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него. Ни больше, ни меньше. Выход из этого гнетущего страшного положения один – революция. Революция кровавая, неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Мы издадим один крик в топоры, и тогда… Тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помню, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами». Я читал и вспоминал об отце, о его завете, о кулаке. В Петербурге пошли непонятные пожары. Каждый день над городом стояло красное зарево. Выгорели целые районы. Огонь пробрался в центр, угрожал пажескому корпусу и публичной библиотеке. И я сам руководил тушением пожаров. Все тот же Кириллов сказал то, что думал я сам. Не хотел, но думал. Думал, это не пожары, это поджоги. Молодые люди перешли от слов к делам. Двор волновался. Ненавистники реформ тотчас придумали обвинять не меня, а Костю, будто реформы, приведшие к хаосу, плод его дурного влияния на меня, а сам я несчастная жертва. И опять приходил с докладом Кириллов. Этот Кириллов еще молодой человек, но уже сделал прекрасную карьеру, заведует политическим сыском, и не зря. Этот человек воистину знает все. И во время доклада Кириллов заговорил о другом Косте — Константине Петровиче Победоносцеве. Откуда-то знает, что я намерен сделать его главным воспитателем нового цесаревича. Сначала Кириллов долго хвалил Константина Петровича Победоносцева, сказал, что Победоносцев — умнейший, образованнейший человек, великий законовед. И только потом перешел к сведениям, добытым людьми его профессии. Рассказал, что вчера Победоносцев заявил в разговоре с фрейлиной Тютчевой: «Нет, не зря держава покатилась в соборе. Если вовремя не прекратить наши безумства, то бишь мои реформы, держава воистину скатится в бездну, и мы с ней». В той же беседе с фрейлиной Тютчевой он обещал привести наследника к другому полюсу, то есть сделать сына врагом реформ отца. «И в довершении, — сказал Кириллов, — он осмелся бронить ваше величество за то, что вы, осмелюсь процитировать, не понимаете страны, которой правите». Как странно, я, кажется, не успел сделать ему ничего хорошего, за что же он так меня бронит? Кириллов улыбнулся и сказал: «У вашего величества справедливое мнение о людях. Те, кто расследует человеческие тайны, его разделяют». Это было очень серьезно. Победоносцев прежде читал курс законоведения Никсу. После смерти Никса я действительно делал его основным воспитателем Саши. Теперь я должен был от него освободиться. Если папа был недоволен служащим, он незамедлительно изгонял его со службы. Я сторонник иного метода, прабабушки Великой Екатерины. Я, наоборот, Начинаю с милостей, чтобы изгнанный мог объяснить впоследствии себе и окружающим, будто отнюдь не прогнан, но просто ему дали отдохнуть в заботе о его здоровье. Так вокруг меньше недовольных и, следовательно, интриг. Я решил сам поехать к Победоносцеву, чтобы все видели знак моего благоволения, прежде чем я с ним расстанусь. Победоносцев ждал меня в своем огромном кабинете в нижнем этаже. Посредине стоял чрезвычайных размеров громадный стол с бронзовыми львами. Было еще два стола, покрытых колоннами книг. Он стоял у стола, почтительно склонив голову. Необычайно худой, этакий высокий скелет с оттопыренными ушами, носом, клювом и нависшим над лицом высоченным лбом. «Я давно мечтал поговорить с вами, Ваше Величество, и вот сподобился, слава тебе, Господи!» Истово перекрестился. После этого обязательного верноподданного вступления я промолчал и ласково глядел на него, и тогда последовал его монолог. «Ваше Величество, поверьте, мы иные, мы не Европа, у нас свой путь развития, наш ковчег завета — это наши традиции. Мы все должны делать не торопясь, тихими стопами добираться до Европы. Нетерпение для нас смерти подобно. Всегда говорю извозчику: плачу, чтоб вез медленно. И знаю, карета не перевернется даже на наших ужасных дорогах. Европа требует, чтоб мы ввели у себя побыстрее все свободы, не понимая, как наши люди опасны в свободе. Жозеф де Местер, посол Пьемонта, умнейший человек, которого так ценил незабвенный государь Александр Павлович, часто говаривал: «Дать в России много свобод — это то же, что дать никогда не пившему человеку много вина и ждать от него разумных действий». Есть поучительная легенда о духе разбойника Степана Разина, который заключен в скале. Только беспощадные власти и суровые законы царей сдерживают в скале анархический, бунтарский дух народа. Дикий человек с кистенем в руке жаждет выйти из скалы в наше бескрайнее поле. В свободе наш, не ведавший свободы, дикий человек страшен. Он весь мир вокруг себя разрушит и потом сам же себя погубит. Европейцы — люди порядка. Если негодует, вы видите, он негодует. Наш человек поприветствует, поклонится лбом в землю низко, а потом с тем же добрым лицом за горло ухватит и задушит. Перед тем не забыв перекреститься. Поверьте, Ваше Величество, вы задумали слишком много реформ сразу. Ваше Величество, я преподавал в университете и знаю, как опасно у нас молодые люди. Россия нынче опаснейше пробудилась, она от полученных свобод уже пьяная, кровью как бы не кончилась, Ваше Величество. Как бы ни появился у нас Пугачев, уже с университетским образованием. Известный писатель Достоевский, мой очень хороший знакомый, который сам горячо заблуждался в молодости, замечательно сказал мне о наших молодых людях: если нашему молодому человеку дать карту звездного неба, он и ее тотчас исправит. Да, Ваше Величество, и сами видите, кажется, вы им достаточно дали, но они уже требуют всего. Он еще говорил, много говорил. Я слушал его с большим интересом. Этот умнейший человек говорил то, что внутри меня самого часто говорит другой голос. Голос папа. Я сделаю Победоносцева главным наставником Саши. Однако возвращаюсь в ужасный день. Осмотрев опальные картины, поехал на прогулку в летний сад, по дороге заехал в мраморный дворец Кости. На лестнице у мраморных статуй меня дожидалась Костина жена. Очень хороша, похожа на старинный портрет Марии Стюарт, пока не начинает говорить. У нее гортанный хрипловатый голос и, к тому же, ужасный французский. Как важен голос для женщины. Вот у нее такой нежный голос. Между тем Костина жена шептала своим низким хриплым голосом удивительные вещи. «Я очень рада, что Ваше Величество приехали. Костя не велел вам говорить. Его Высочество, как известно, великий борец с суевериями, но я обязан рассказать. Нам всем следует быть настороже. Дело в том, что вчерашней ночью вот в этой спальне появился он. Сейчас вам все доложит Никола». По лестнице уже сбегал Никола. Никола — старший сын Кости. Как хорош мерзавец! Красавец! Истинный гвардеец, украшение правого фланга. Впрочем, мой Никс не хуже. Был не хуже. Никак не научусь говорить о нем в прошедшем времени. Красавец Никола недавно вернулся из Парижа. Костя рассказал на днях, что Никола полон впечатлениями. Парижские музеи, театры совершенно зачаровали юношу. Но на днях я получил донесение французской полиции. Они рассказали, Никола в Париже не посетил ни одного музея, ни одного театра, зато усердно посещал притоны, где курят гашиш, и разнообразные бордели, порой самого опасного свойства, где девки могут заразить смертельными болезнями, при этом ловко дурачил приставленных к нему наших агентов. Но французских не провел. По-своему, я люблю Николу, хотя, думаю, от него всем нам будет много хлопот. Я уже собрался показать донесение счастливому отцу, представил, как бедный Костя вздохнет, пообещает строго с ним поговорить, но как ему с ним говорить, если сам он открыто живет с балериной? Да мы все с большими грехами. Маша права. И тут мне показалось, что я не без радости готовился рассказать Косте о Николе. Неужели мщу за то, что мой Николай был, а его есть? И я решил не показывать французское донесение счастливому отцу. Никола начал рассказывать. Вчера ночью он поздно вернулся, нетрудно догадаться откуда, и шел к себе через белый зал. И посреди огромного зала в лунном свете стоял он. У Никола от возбуждения в глазах были слезы. Император Павел Петрович, — шептал Никола, — стоял в ночной рубашке с кружевным воротом и большим пятном крови. Увидев меня, растворился в стене. Никола был ни жив, ни мертв. От страха весь пропотел, — добавила Анна своим неприятным голосом. «Я так и знал! — на лестнице показался Костя. Опять эти бабьи рассказы! Как их любит моя жинка!» Он придумал звать ее простонародно — «Жинка». Я не могу слышать это слово, хотя мне показалось, он нарочно не вышел меня встречать, чтобы дать Николе рассказать. Но Анна не унималась. «Ваше Величество, что вы на это скажете?» Я мог только пожать плечами и сказать, что могу лишь позавидовать Николе. Мне приходилось видеть нашего деда только на дурных портретах. Но, несмотря на шутку, на душе стало смутно. И это видение, дед в кровавой рубашке стоит посреди бесконечного зала с мраморными колоннами в лунном свете. Можно представить, как я об этом вспомнил всего через какой-то час. И я поехал в летний сад навстречу выстрелу. В летнем саду я гулял с молодыми лехтенбергскими. Рассказывал им смешные истории с детства о проказах их матери, моей сестры Машеньки, когда увидел ее. День был ослепительно солнечный, и в сопровождении горничной она шла по летнему саду, точнее, летела. Она была в маленькой шубке и, сорвав меховую шапочку, радостно кричала: «Ах, Дуняша, да чего же хорошо!» Солнце сияло, и лицо ее, запрокинутое солнцу, тоже сияло. Я вмиг торопливо распрощался с милыми родственниками. Думаю, с трудом скрывая улыбки, молодые люди отправились к карете в сопровождении моего адъютанта, а я, избавившись и от них, и от адъютанта, быстрым шагом догнал ее. Гулявшие, их было немало в тот солнечный день, обнажив головы, глазели на нас. Она сказала: «Дуняша, подождите меня здесь». Дуняша отстала, села на скамейку. Мы вошли в пустую аллею. «Я хочу сегодня вечером показать вам картины. Это маленькая выставка во дворце». «Какие картины? Какая выставка?» Отчего-то смеясь спросила она. И тут, потеряв голову, я наклонился к ней. И она, поднявшись на цыпочки, схватившись за мои плечи, поцеловала и зашептала: «Я так люблю вас сегодня, что даже пугаюсь». И, держа шапочку в руках, опрометью, как мальчишка, пустилась бегом по аллее. Каштановые волосы скрылись за поворотом. Постоял, все еще чувствуя ее детское ясное дыхание, ее губы. Как был счастлив! Не знал тогда, что всего через несколько минут, помню, шел по аллее к выходу и улыбался. Мне минуло 40, когда увидел ее. Я прибыл на маневры под Полтавой. Остановился в поместье моего флигеля-адъютанта князя Михаила Долгорукова. Славная древнейшая фамилия, они Рюриковичи. В их роду святой Михаил Черниговский и основатель Москвы Юрий Долгорукий. Помню, как после очень ужасного обеда отправился погулять по огромному парку. И вдруг навстречу мне идет совершеннейшая кукла в белых панталончиках, в розовом капоре, из которого вывалилась тяжелая каштановая коса. На мой вопрос, как тебя зовут, кукла ответила незабываемо: «Екатерина Михайловна». Ей было тогда 11 лет. «А что ты здесь делаешь?» «Ищу императора», — все так же важно сказала она. За завтраком усадил на колени маленькую красотку, и кукла вдруг совершенно покраснела, стала пунцовой, и я почувствовал грешную тяжесть ее тела и тоже покраснел. На следующий день я уезжал и в саду снова встретил ее. Это было смешно, но она меня явно ждала. «О вас плохо заботятся, ваше величество», — сказала она, глядя на меня зелеными газельими глазами. «Немедленно выговорите камердинеру. У вас сорочка несвежая». 11-летняя девочка разговаривала со мной, как маленькая женщина. Я только потом понял, она была женщиной с рождения, эта маленькая Джульетта, и, страшно сказать, почувствовал в ней эту женщину. Изысканно любезно она предложила мне показать сад. К счастью, к нам присоединился появившийся из дома отец. Прощаясь и закинув голову, чтобы встретиться со мной глазами, маленькая нимфа сказала церемонно: «Ваше Величество, я навсегда запомню этот день». Прошло несколько лет. Я совсем забыл о ней, когда Адлербергер передал мне письмо от ее матери. Умер ее отец, сделавший невозможное, промотал одно из крупнейших состояний России. Семья осталась без гроша. Как насмешливо сказал Адлерберг, сумел передать детям единственный капитал, свою красивую внешность. И я тотчас вспомнил и тяжесть тела на моих коленях, и ее косу. Короче, греховно, что тут таится, замаливать надо, решил стать их опекуном. Заложенное и перезаложенное родовое имение перешло под мою опеку, оплатил расходы по воспитанию детей, мальчиков определили в пажеский корпус, а ее и ее сестру отправил в Смольный институт благородных девиц. Она попросила об аудиенции, и состоялась наша вторая встреча в Петербурге. Вошла, сверкая зелеными глазищами в пол лица. Я сообщил ей о своих распоряжениях. «Мне сказали о них, ваше величество. Я осмелюсь поблагодарить и отказаться. Я не вправе отказываться за братьев и сестру, но за себя я отказываюсь». Я молчал. Она торопливо продолжала: «Я не нищая, ваше величество, я бедная, это иное. Я княгиня Долгорукая и хотела бы оградить себя от подаяний». Я смотрел на прекрасное лицо гнев идет юным красавицам. Я сказал строго: вы можете не подчиниться мне как человеку, желающему заменить вам отца, но вы не смеете не подчиниться мне как государю, и, засмеявшись, прибавил: надеюсь, помните, своеволие отправило на плаху ни одного из славных долгоруких. Но, видимо, в этом вопросе юмор был ей недоступен. «Что ж, если вашему величеству понадобится моя жизнь?» Ответ был очень удачен для меня. «Ну, конечно, понадобится, милый ребенок», — сказал я отечески. Засмеялся, поднялся. «Я очень прошу вас, милая Катенька, в память нашей старой дружбы принять...» И неожиданно для себя обнял ее. Мы молча стояли, обнявшись. Она дрожала. Я отпустил ее, расплакалась и убежала, нарушив все правила этикета.